Миша Комаров и Лёлё в концертной программе «Она танцует». Ты меня услышишь, мама, малыш, между звездам я летаю, слышишь, я страдаю.